ветер по лицу, хлам сбивая ноги, двигаясь к концу. Если были крылья, было бы неплохо, но сквозь стали пылью, мы тоже сдохнем. Ла-ла-лай, ла-ла-лай. Водить бы чирочек, все вот было бы красота. Я б тем, кому хреново, давал бы сразу в лоб, чтоб поняли, не так уж и было и хреново. Дяденьки и тети нам пальчиком грозят, неправильно живете, помрете, говорят. Да нам по барабану, по бубну и вообще, по крутому забавник ясно из вещей. Shut up.